Глава 18. Хранилище человека. «Нашли второго?» — с волнением уточнил Кенни. «Кто он?» «Его зовут Орлин Диши», — ответила Марианелла. «Ему 11 лет. Скорее всего, он обладает тем же природным талантом, что и ты. Диши — это очень древний ремесленный род, который сильно ослаб за последние полсотни лет». «Орлин», — кивнул Кенни, — «вы уверены, что это он?» «Изначально он был одним из 39 кандидатов. Постепенно мы сужали круг подозреваемых, пока их не осталось 8. Но 10 дней назад Орлин неожиданно ушел из дома. Он легко убил капитана, который следил за ним. А через 3 суток, по нашим данным, его видели в совершенно другом городе, у церкви 3 святых. Культ считает, что Лох-Рашин пробудился и занял его тело». Кенни побледнел от таких новостей. Ему на мгновение стало страшно. Непонятное столетнее существо, которое могло вытащить его душу из земли и засунуть в тело ребенка в совершенно другой мир, вдруг возродилось. «Разве не рано?» — растерянно пробормотал Кенни. «Видимо, он соврал тебе про механизм воскрешения», — сделала выводы Марианелла. «Наш культ будет следить за тобой, Кенни. Тебе не следует посещать второй тайник лично. Это слишком опасно». «Да, вы правы. Кенни все еще не отошел от новостей. Если Лох-Рашин воскрес, что он постарается сделать первым делом? Конечно, прикончить его». Марианелла ушла. Кенни лег обратно на свою кровать. «Что будем делать?» — тихо спросил Ира. «Меняем планы», — прошептал Кенни. «Первым делом я полечу в башню духов. Надо узнать о 3-м святом и его сыне как можно больше. Больше 2 недель назад, после того, как Аурелия исчезла, серый кот принес Кенни свиток. Этот свиток был отправлен Аурелией. Она написала его еще до своего исчезновения. Аурелия предсказала нападение на нее и указала в свитке, что больше информации Кенни сможет найти в башне духов, в хранилище человека. Сейчас, когда Кенни узнал о возрождении Лох-Рашина, информация о 3-м святом встала на первое место. Особенно Кенни интересовали святые артефакты. Кто знает, сколько этих артефактов заполучил Лох-Рашин за 2 года, что притворялся 3-м святым. «Поняла. Тогда отложим нашу встречу», — согласилась Ира. «Жаль, я покинула огород тролля и не смогу встретиться со второй и поговорить с ней насчет Лох-Рашина. Сколько тебе до башни духов?» «Если постараюсь и буду уделять больше времени миру духов, то за 4 дня доберусь». Кенни поморщился. Из-за вести о воскрешении Лох-Рашина приходилось менять все планы. До рассвета Кенни пробыл в мире духов. Люция спокойно приняла тот факт, что им придется сменить маршрут и лететь в область людей. На следующие 4 ночи... Кенни отказался от экспериментов с праночервями. Он лишь делал амулеты и проводил время в мире духов, желая как можно скорее попасть в башню духов. Его тревожила мысль, что Лох-Рашин может присоединиться к предстоящей атаке на караван, поэтому Кенни хотел как можно лучше подготовиться. Для этого ему требовались деньги и информация. Чем ближе Кенни приближался к обители людей в мире духов, тем больше штабов видел. Количество призрачных монстров тоже увеличивалось, а их внешний вид становился все страннее. Непонятные существа, напоминающие дементоров или привидения, летающие скелеты и мумии, странные химеры, похожие на сшитых людей с мясистыми крыльями, люди с птичьими крыльями и другими частями тел, вроде головы или туловища. В остальных областях призрачные имели более нормальный вид. Даже если это летающий скелет птицы, он выглядит более обыкновенно, чем ребенок с куриными крыльями и лапами, Кенни догадывался, в чем причина такого разнообразия. Люди больше остальных влияют на эту область. Поэтому она так называется. А раз мир духов — это слепок реального мира, то и отпечатки соответствующие. У пронариев бывают самые разнообразные техники. В том числе и невозвратные, как крылья ворона у клана Караки. Кенни знал о башне духов из свитков и читал описание этого места. Но, увидев своими глазами, был поражен. Белая башня возвышалась до самого неба, а каждый ее этаж занимал огромную площадь размером с несколько деревень белого ворона. «Угу!» Даже Люция впечатлилась, увидев башню духов. «Какая большая!» «Ага!» — кивнул Кенни, рассматривая землю под башней, укрытую туманом. «Где-то там находятся несколько штабов». «Полетели вниз, найдем штаб. Надо сперва пройти проверку, чтобы нам разрешили войти в башню». Люция молча полетела за хозяином. Штаб они нашли быстро. Выглядел он, как небольшое поселение с каменными зданиями, окруженное серой трехметровой стеной. Кенни спустился у входа в штаб и подал призрачную прану в крылья Михаила. Они медленно растаяли, словно их и не было. Но на самом деле крылья слились с духовным телом, и если убрать верхнюю одежду, то можно увидеть два бугорка на лопатках. Люция трансформировала свои крылья в платье и маску. Проверку на пропускном пункте удалось пройти довольно легко. Кенни показал жетон, который пару дней назад по его просьбе отправил Крис. Этот жетон показывал, что Кенни получил приглашение от кого-то с четвертого этажа башни духов. Всего этажей было шесть. Чем выше, тем строже условия входа. Крис лишь недавно смог войти на четвертый этаж, когда стал великим генералом. К сожалению для Кенни, встретиться с Крисом в башне духов не получится. Дед не поймет, как Кенни смог так быстро добраться до области людей, а рассказывать про артефакты ангелов не хотелось. Кенни и Люция вышли из штаба и заскользили в сторону высоченного входа в башню. «Это сердце всего человечества в мире духов», — заговорил Кенни. «Тут собираются пронарии со всего Триграмма. Они обмениваются знаниями, торгуются, предлагают свои услуги. В башне духов можно найти что угодно». Люция скользила чуть позади, с любопытством слушая. Вскоре они прошли через ворота и оказались внутри башни духов на первом этаже. Тут не было туманно, поэтому Кенни отлично видел широкую дорогу и высокие каменные строения по обе стороны от нее. Он поднял голову, вместо неба — серый камень, под которым висят сотни осветительных сфер. «Теперь надо в хранилище человека», — пробормотал Кенни. Он знал, что все здания в этой башне кому-то принадлежали. Разным кланам, организациям, отдельным пронариям. Где-то тут было и его имущество, оставленное семьей. Все здания у входа не стояли без дела, их занимали торговцы. Перед каждой дверью на специальном стенде было записано краткое описание магазина. Кенни с любопытством вчитался в ближайший стенд. «Оружие среднего и высокого качества, мечи, щиты, метательные ножи. Еда, травяной суп. Консультация по техникам, телесная, небесная, земная прана. Информация, северная пустыня». Остальные стенды были в том же стиле. На них коротко перечислялись товары и услуги. Кенни и Люция шли по улице. Тут было не так оживленно, как в рынках реального мира, но гораздо больше людей, чем в любом штабе мира духов. Центральная улица резко переходила в просторную площадь, в центре которой стоял высоченный фонтан. Он изображал первого святого, титана-борца, облаченного в доспехи с воздетым над собой мечом. У его ног лежали черепа титанов, из глаз и носов которых вверх била вода. Площадь была довольно большой, у ее краев стояли несколько монументальных зданий, каждая из которых имела огромную ценность для всего человечества. Одним из них являлось хранилище человека. По легендам, это хранилище было основано еще в эпоху первого святого. Кенни считал, что если кто и мог его построить, то только Шараму. Хранилище человека обеспечивало сохранность любого призрачного имущества, от артефактов до призрачных камней. В нем можно было хранить что угодно. Именно здесь держали свои накопления практически все структуры праномира, от кланов до организаций. Кенни неспешно обошел фонтан и направился к высокому зданию, своими колоннами и треугольной крышей, похожему на Парфенон. «Подожди меня снаружи», — попросил он Люцию, которая любопытно крутила головой. «Не знаю, сколько я буду внутри». «Хорошо», — ответила ангел, разглядывая статуи у входа. Как только Кенни зашел в хранилище, к нему подошел высокий лысый мужчина в тонких очках, одетый в черный плащ. На его груди был вышит знак, ладонь, над которой открытая книга. Кенни поморщился, пытаясь вспомнить, где он его видел. Точно, такой же знак был на одеждах проповедников из видения второй. Значит, все-таки хранилище создала Шараму. «Меня зовут Марсель. Чем могу помочь?» — сухо спросил мужчина. «Мне нужно посетить ячейку». Кенни коснулся браслета, и в его ладони появился треугольный значок. Он лежал в свитке, который отправила Аурелия. Работник хранилища забрал значок, внимательно осмотрел его и кивнул. «За мной». Кенни шел за Марселем и с интересом рассматривал огромный зал. Тут было немного посетителей, человек 10. С каждым разговаривал работник хранилища. Некоторые шли куда-то, но все в ту же сторону, что и Кенни. Никакой стойки регистрации или чего-то подобного, только просторный зал и люди. Когда Кенни ближе подошел к стене, он увидел множество неприметных дверей. Работники вели клиентов именно к ним. Марсель тоже подошел к одной из дверей. Он вставил жетон в незаметное отверстие, подождал несколько секунд и открыл дверь. Кенни вошел в прямой светлый коридор, в котором почему-то пахло краской. Марсель закрыл дверь, шум зала исчез. «За мной». Он повел Кенни вперед. Им начали попадаться новые двери, белые, незаметные. Марсель остановился у одной из них и сказал: «Вот ваша ячейка. Я буду ждать вас тут». «Спасибо». Кенни открыл дверь и вошел внутрь. Он оказался в небольшой комнатке, стены которой были обвешаны полками. На каждой полке куча свитков. Тут не было ничего, кроме полок и свитков. Кенни начал просматривать их один за другим. В них он находил изложения исторических событий, описания жизни именитых пронариев, сведения о древних мамонтах и многое другое. Кенни бегло просматривал большинство из них и клал обратно. Сейчас его интересовал только третий и Лохрашин. Лишь редкие свитки он убирал в браслет. Аурелия очень постаралась, собирая такую коллекцию. Нужные свитки занимали сразу несколько полок. Кенни не стал задерживаться. Он только мельком проглядывал текст и убирал свиток в свой браслет. Позже, за пределами хранилища, он тщательно все изучит. Кенни в последний раз обвел взглядом комнатку и вышел в коридор. Марсель его проводил обратно и передал жетон. «Когда истечет срок аренды ячейки?» — спросил Кенни. «Через 56 лет», — спокойно ответил мужчина. «Спасибо», — кивнул Кенни. Он достал 5 призрачных камней и передал их Марселю. После чего покинул хранилище. Люция ждала его перед зданием. «Идем поищем какой-нибудь дом. Я останусь тут на некоторое время», — сказал Кенни. «Ты тоже можешь остаться. У тебя есть призрачные камни. Можешь потратить их. Купи поесть, это будет новый опыт для тебя. Постарайся не встревать с проблемой». Ты же помнишь свою легенду?» Кенни и Люция много времени проводили в полете и часто разговаривали. Кенни придумал для Люции личность, в случае, если вдруг ей потребуется доказать, что она не призрачный монстр. Всякое бывает. Вдобавок, он обучал ее правилам поведения, чтобы она при людях вела себя приемлемо. В целом, сейчас Люцию можно принять за пронария со странностями. Таких в триграмме немало. «Да», — кивнула Люция. Она слегка воодушевилась, узнав, что может оставаться тут. «Тогда за дело». До рассвета оставалось немного, поэтому Кенни торопился. На главной улице он нашел агентство, которое занималось сдачей жилья в аренду, и снял небольшой домик. Даже не став его проверять, Кенни вышел в реальный мир. Свитки он будет читать следующей ночью.